Глава 61. Ты сидишь в маленьком сицилийском такси. В салоне пыльно, будто прохудился мешок с мукой. Прошлое — перепутанная паутина, похожая на рисунок, на который смотришь издалека. Мы воспринимаем будущее как завуалированное прошлое. Таксист везет тебя в Нотте, городок на юго-востоке Сицилии. Таксист постукивает пальцами по рулевому колесу и тихонько насвистывает сквозь зубы. Вся наша сила в неуловимых мимолетных жестах. У Сицилии края желтых холмистых полей, прозрачных морей и обожженных солнцем скальных громад. Жестокая человеческая история. Мифы о расчленении, города, вырастающие из расщелин и частично поглощенные землей, бесчетные захватчики, землетрясения, вулканы и битвы. Все это – ранние уроки анатомии человечества. Вдалеке ты видишь море, немигающий синий глаз, проглядывающий меж холмов. Для сицилийцев ты еще один захватчик. Ты приехал познавать, чтобы затем увести знания с собой. Подобно Одиссею, ты одинокая душа, согбенная под бременем веков. Сицилия была вратами в подземный мир. Именно сюда прибыл Орфей в поисках Эвридики. Тебя высадили на главной площади, кругом деревья. Под их сенью теснятся люди. В других мы видим то, что хотим и чего боимся. Неподалеку от площади бьет жирандоль, водяная клетка. Оказаться в ней можно, если только умираешь от зноя. В парке гуляет народ. Там всюду каменные головы на каменных же блоках. Лица у них давно стерлись, но даже эти безликие каменные мертвецы отбрасывают тени, как все живые люди. Подобно живым сицилийцам, статуи сопротивляются своему историческому обезображиванию с достоинством, которое нипочем не понять иноземцам. Однажды ты растворишься в земле или огне, а деревья так и пышут жизнью, хотя листья у них по краям пожухли. Ты сидишь на скамейке на Сицилии в городке Нота, где живет Джордж. Когда-то городок этот был разрушен землетрясением, а потом его отстроили заново. После каждой главы опустошения следует возрождение. И происходит это само собой. Происходит даже, когда нет никаких гарантий, что такого больше не повторится. Люди появляются и исчезают, а нить надежды сродни веревке, по которой мы взбираемся все выше и выше. А небо — разверзшаяся пасть. На улочках Нота шумно. Люди высыпают из узких улочек и проулков на рыночные площади. Они меряют шагами свой городишко, точно часовые стрелки время. Живут они одинаково и в то же время по-разному. На какой-то площади с барочной церквушкой и кафе-мороженое на углу ты замечаешь сидящего на скамейке человека. Узнаешь его, и сердце твое наполняется радостью, он дожидается тебя». На нем та же одежда, что была на нем в последний раз, когда ты видел его. Льняные брюки и белая сорочка с галстуком, повязанным виндзорским узлом, и синий спортивный пиджак в такую-то жарищу. Он видит тебя и вскакивает. Вы стоите и глядите друг на друга, двое, разделенные лишь кучей всего, что должны сказать один другому. И вот он уже рядом с тобой, простирает тебе свои объятия. Он первый, кого ты обнимаешь за последние годы. Сицилийцы — народ не особенно радушный, однако ж всякое открытое проявление чувств им по сердцу. Вы сжимаете друг дружку в объятиях и вспоминаете прошлое. Ищете глазами тенистые места, но видите там только камень, истертый вековой поступью, вековыми гонениями и чаяниями, тщетными вековыми треволнениями. Определенно, теперь он выглядит куда более привлекательным. Лицо обрело два новых свойства, стало темнее и очертилось резче. Оторвавшись друг от друга, вы присаживаетесь на скамейку. Голос его исполнен решимости. Прежде ты ничего подобного не слышал. Тут оживают церковные колокола и обдают вас глухим перезвоном. Спустя 3 часа вы уже сидите у него на кухне. Стол светло-голубой, стулья ярко-красные, как в кафе. Он начиняет пару рыбин, сушеной душицей и солью. Рыба в его руке — серебристый сгусток мышц живой плоти. Ты рассказываешь ему о всех своих полетах-перелетах. Когда он перекладывает рыбу на деревянную разделочную доску, Она шлепается с характерным плюхающим звуком, рука у него в крови. Ты подтягиваешь газировку из высокого стакана в белую полоску. На холодильнике стоят весы, на стене висит календарь. По квартире бегают кошки. Худющие, жесткошерстные, облезлые. В прошлом бездомные. Джордж уверяет, что кормит их регулярно. Когда вышли с площади к нему домой, ты спросил о профессоре, как ему работается в Турции. И все внимательно выслушал. Ты не можешь ждать, чтобы с ним повидаться. Джордж нес твой портфель и бросал монетку каждому встречному попрошайке. Он шагал с видом счастливого человека. «Сицилия — врата в подземный мир», — сказал он. «Ты понимаешь, он чувствует опустошенность в твоей душе. Его новая любовь отдается эхом в твоем покинутом доме. Теперь он преподает, обучает американских студентов, приезжающих по обмену. Он постарел, заметно, но совсем не пьет, к счастью. Джордж рассказывает тебе подробно и о своей жене. Правда, сейчас она в отъезде у матери. А завтра братья привезут ее домой из Франкофонте, их родной деревни. Ей очень хочется с тобой познакомиться. Он безумолку говорит, какая она красавица. Он тоже любил, только по-другому».